Глава 8. Господь велел Моисею: «Иди к фараону, скажи ему: Господь говорит: отпусти мой народ совершить служение мне. Если не отпустишь, я нашлю на твою страну жаб. Весь Нил будет кишеть жабами. Они выйдут из реки и заполнят твой дворец. Залезут в твою спальню, к тебе в постель, заполнят дома твоих вельмож и всего твоего народа, забьются в ваши печи и в ваши квашни. Жабы придут и к тебе самому, и к твоему народу, и к твоим вельможам». Господь велел Моисею: «Скажи Аарону, пусть занесет он свой посох над всеми реками Египта, над рукавами Нила и над озерами, и нашлет жаб на землю египетскую. Простер Аарон руку над водами Египта, и вышли из них жабы, и заполнили всю землю египетскую. Но то же самое с помощью волшебства своего сделали и маги, наслали жаб на землю египетскую». Фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Попросите Господа, пусть он избавит меня и мой народ от этих жаб. Тогда я отпущу ваш народ принести жертвы Господу». Моисей ответил: «Я буду просить за тебя, за твоих вельмож и за твой народ. Назначь срок, к которому вы и ваши дома должны быть избавлены от жаб. Жабы останутся лишь в Ниле». «К завтрашнему же дню», — сказал фараон. «Как ты сказал, так и будет», — ответил Моисей. «Это чтобы ты понял, что нет никого, равного Господу, Богу нашему. Жаба оставит и тебя, и твой дворец, и твоих вельмож, и твой народ. Они будут только в Ниле». Когда Моисей и Аарон вышли от фараона, Моисей попросил Господа уничтожить всех жаб, которых Господь наслал на Египет. Господь выполнил просьбу Моисея. Умерли все жабы в домах, во дворах и в полях. Дохлых жаб собирали в кучи, и по всей стране стоял смрад. Но фараон, увидев, что беда миновала, снова стал упрямиться. Не послушался он Моисея и Аарона, как и предсказывал Господь. Господь велел Моисею: «Скажи Аарону, пусть занесет он свой посох и ударит им по пыли, покрывающей землю, и по всему Египту пыль превратится в мошек». Моисей и Аарон так и сделали. Занес Аарон свой посох, ударил им по пыли, и тотчас людей и скот облепили мошки. По всему Египту пыль, покрывавшая землю, превратилась в мошек. Маги тоже попытались с помощью своего волшебства произвести на свет мошек, но не вышло у них. И люди, и скот были облеплены мошками. «Это перст Божий», — сказали маги фараону. Но фараон по-прежнему упорствовал и не слушался, как и предсказывал Господь. Господь сказал Моисею: «Завтра, рано утром, когда фараон пойдет к реке, снова стань перед ним и скажи: Господь говорит: отпусти мой народ, чтобы он совершил служение мне. А если не отпустишь, я нашлю оводов и на тебя, и на твоих вельмож, и на весь твой народ, и на твой дворец. Дома всех египтян и даже земля у египтян под ногами, все будет кишеть оводами, а землю Гошен я пощажу. Там живет мой народ, и там оводов не будет. Это чтобы ты знал, что я, Господь, пребываю на этой земле. Свой народ я избавлю от беды, а твой народ нет. Это знамение будет явлено завтра». Так и сделал Господь. Тучи оводов заполнили дворец фараона, дома его вельмож и весь Египет. Погибала страна от оводов. Фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Идите, принесите жертвы своему Богу здесь, на нашей земле». Но Моисей ответил: «Мы не можем этого сделать. Жертвоприношение, которое мы совершаем Господу, нашему Богу, египтяне сочтут мерзостью. Если мы совершим такое жертвоприношение на глазах у египтян, они побьют нас камнями. Мы должны уйти в пустыню на 3 дня пути и там принести жертвы Господу, нашему Богу, так, как Он скажет нам». «Я отпускаю вас», — сказал фараон. «Ступайте, приносите в пустыне жертвы своему Богу, Господу. Только далеко не уходите. И попросите за меня». Моисей ответил: «Когда я от тебя выйду, то попрошу Господа, и завтра же все вы будете избавлены от оводов, и фараон, и вельможи, и весь египетский народ. Но пусть фараон нас больше не обманывает, пусть не препятствует нашему народу пойти и принести жертвы Господу». Вышел Моисей от фараона, попросил Господа, и Господь исполнил его просьбу. Избавил и фараона, и его вельмож, и весь египетский народ от оводов. Ни одного овода не осталось. Но фараон снова стал упрямиться. Не отпустил он сынов Израилевых.